Глава 34. Комната Виктора. Когда мы приехали в дом семьи Эскалант, я с облегчением заметила отсутствие старшего брата Виктора. После того конфликта в клубе я больше его не видела. А так как допытывать информацию было не в моем характере, я не знала причины их конфликта. Нас с тетей встретил герцог и герцогиня Эскалант. Мать Виктора радушно обняла меня, а ее муж учтиво поцеловал мое запястье. Виктор решил не тянуть время и, сжав мою руку, оповестил родителей о нашем намерении пожениться. «Это весьма неожиданное», — улыбнулся герцог, переглянувшись с женой, «но очень приятная новость». Герцогиня прослезилась и снова обняла меня. «Я очень рада, очень, милая моя», — проговорила она, чрезвычайно смущенная мне. «О, Тесса, я знала, что мы когда-нибудь породнимся». За ужином мы говорили о подготовке к свадьбе. Участвовали в разговоре в основном тетя и мать Виктора. Мужчины выясняли какие-то свои вопросы, как я понимала, относящиеся к развитию бизнеса моего жениха. Как ново было мне это слово. Я чувствовала тепло от руки Виктора, которой он сжимал мою ладошку. Я смущалась от разговоров про планирование свадьбы, ведь еще совсем ни о чем подобном не думала. Но, судя по намерению Виктора, он медлить не собирался. Тесса и Ньевис уговаривали его как минимум на год отложить сие мероприятие, чтобы было время подготовиться. Я сдержала нервный смешок, вспомнив слова Эскаланта по поводу первой брачной ночи. Год он точно не выдержит. «Покажи мне свою комнату», — шепнула я Виктору, когда наши родственники собрались в гостиной продолжать свою дискуссию. Эскалант удивился, но все же кивнул, и мы ушли незамеченными. «Я здесь не живу с 18 лет», — рассказывал мне Виктор, когда мы поднимались по лестнице на третий этаж. «Это на тот случай, если ты вдруг заметишь старый плакат «Робо-зомби» или «Хиллари Дафф», — улыбаясь, добавил он. Виктор открыл передо мной одну из многочисленных дверей и пропустил вперед. Я рассмеялась и вошла в комнату, где он взрослел. Она была огромной, с большими окнами и светлыми стенами, на которых висели несколько постеров каких-то неизвестных мне музыкальных групп и, конечно, сценами из крутых боевиков. Стол для занятий, над ними много книжных полок, заполненных литературой, и забитая доверху подставка для дисков. С первого взгляда было видно, что здесь жил юноша с бунтарским характером, но с тягой к самообразованию. Я провела пальцами по довольно затертым корешкам книг, тем, которые стояли на книжной полке. «Ты явно не гуманитарий», — бросила я на него взгляд через плечо, с трудом читая названия некоторых. «Я предпочитаю точность и ясность, и не только в науках. Это мне очень помогло, когда я учился ремеслу дипломата». Он многозначительно улыбнулся, и я вспомнила, как он добивался этого в наших отношениях. Довольно большая кровать стояла у стены в центре. Над ней висела карта мира с прикрепленными фотографиями Виктора. Я не удержалась и подошла ближе, чтобы рассмотреть. «Я отмечал места, где побывал», — пояснил он, подойдя ближе. «Правда, давно уже не делал этого». Разглядывая фото, которых было больше двух дюжин, я не смогла не улыбнуться. Они фиксировали, как Виктор превращался из мальчугана-сорванца с большими глазами и ямочками на щечках в красивого юношу, уже тогда обладающего задатками будущего похитителя женских сердец. На некоторых фото он был с родителями, с друзьями, с братом, или просто один. Я нашла фото явно с университетских времен, прикрепленных к точке на карте Флорида, США. Лицо парня, стоящего рядом с ним на изображении, было смутно знакомо. «Это мой друг, Газ», — пояснил Виктор. «Это с ним у нас случилась дуэль». Кажется, я видела его вместе с Эскалантом на фотовыставке в УБ, там, где они держали кубок победителя. «Ясно», — протянула я. «Интересно, когда у него впервые появилась девушка? Судя по последним фото, где он смотрел в объектив своим гипнотическим взглядом, это случилось очень рано». «Что-то не так?» — заметил он мой хмурый взгляд. «Да нет», — вздохнула я. «Всего лишь подумала, что ты, очевидно, давно пользуешься популярностью среди девушек». Он улыбнулся. «Ты хочешь знать подробности?» «О, нет уж», — замотала головой я. Виктор усмехнулся, а я подумала, что меня вечно будут донимать подобные мысли. И угораздило меня влюбиться в этого плейбоя. А скоро он станет моим мужем. Мой муж. Это словосочетание звучит так волнующе и возбуждающе. Я повернулась к своему жениху и встретилась с его шоколадными глазами. Я кое-что задумала. «Мне стоит волноваться?» — склонил на бок голову Виктор, источая чувственность. «Ну, может, немножко». Бросила я на него лукавый взгляд и закусила губу в предвкушении. Положив ему руки на грудь, я легонько толкнула назад, и Виктор сел на свою кровать. Я поставила коленку между его ног и надавила на него, заставляя подчиниться мне, и лечь на спину. «Ты создал мне воспоминания на моей постели», — молвила я, нависая над ним. «Хочу проделать нечто подобное». Глаза Виктора загорелись уже знакомым черным огнем. «Скорее ты воплощаешь в жизнь мои юношеские мечты, крошка». Я усмехнулась и склонилась к Виктору. Проведя пальцем по его губам, я услышала, как его сердце гулко стучало под моей ладошкой, а дыхание прекратилось. Мне нравилось чувство власти над этим мужчиной. Как же приятно осознавать, что мои прикосновения настолько им желанны. Чувствуя себя ужасно испорченной девчонкой и, будучи от этого в восторге, я медленно расстегнула его рубашку. Виктор не спускал с меня глаз. Это чертовски заводило. Я коснулась пальцами его загорелой груди и стала целовать область вокруг его рта. Лишь на миг я легонько коснулась языком его губ, сначала нижней, а потом верхней. Виктор потянулся ко мне, желая поцеловать, но я отстранилась, легонько покачав головой и, поклацав языком, мол, «А, нет-нет». «Ты играешь с огнем, крошка», — хрипло молвил он, когда я стала покусывать мочку его уха. «Азарт — моя слабость. Никак не могу устоять», — делано пожаловалась я ему. Он не сдержал стон, когда я коснулась губами его шеи и спустилась к груди. Кожа Виктора была бархатистой, и этот аромат, покоривший меня самой первой нашей встречи, сводил с ума, превращая в искусительницу. Поддавшись природному порыву, я скользнула рукой от его губ по шее, груди, замерла на миг на рельефном животе и двинулась ниже к доказательству его желания обладать мной. Виктор замер, но всего лишь на мгновение. Стоило мне только накрыть рукой его возбужденную плоть, как он с животным рыком резко отнял мою руку. И вот уже я лежала на спине, а он властвовал надо мной. Его лицо казалось еще загорелей, а глаза совсем черными. Виктор удерживал мои руки, прижав к кровати, и страстно припал к моим губам, целуя и покусывая их. Я безумно хотела его. Моя кровь вскипела и пульсировала в ушах, эхом отбиваясь в сознании его именем. Резкий звонок его мобильного разрядил ситуацию. Виктор словно очнулся и отпустил мои руки. Он перекатился и встал с кровати. Я, не скрывая своего разочарования, смотрела, как он пытается уравновесить дыхание, чтобы ответить на звонок. «Да, Хуак». Он говорил чуть сдавленным голосом. «Ну, и есть результат?» «Твою...» Лицо Эскаланта вместо сосредоточенного стало очень сердитым. Я с беспокойством смотрела, как он ходил по комнате из угла в угол. «Черт! Если это всплывет хоть где-нибудь...» «Ладно, до связи». Он отключил звонок и провел рукой по волосам. «Что-то произошло?» Сползая с постели, встревоженно спросила я. Виктор вздохнул. «Да все этот мобильный. Очевидно, кто-то украл его». Его недовольство сквозило в голосе. «Там фото и... видео. Не хотелось, чтобы оно попало в руки прессы». «А что там? Нечто запрещенное?» Мое воображение уже рисовало худшие картины из разгульной жизни этой троицы. Настроение начало портиться. «Ничего такого там нет, крошка», — понимающе улыбнулся Виктор. «Я всего лишь не хочу, чтобы личное стало общественным». Я кивнула. Запрет самой себе на попытки засомневаться в нем или его поступках действовал на меня как стоп-кадр для моего сознания. Эскалант поцеловал меня в лоб и погладил по волосам. «Это я на тебя так влияю?» Я недоуменно хлопнула ресницами. «Я о том, что ты творила со мной тут пару минут назад». Я покраснела и опустила глаза. «Нашло что-то?» — пробормотала я, чувствуя, как щеки горят от стыда. «Эй!» — коснувшись моего подбородка, Виктор заставил меня посмотреть на него. «Это было нереально сексуально, крошка». Теперь я засмущалась от удовольствия. «Пусть чаще что-то подобное находит на тебя». Мы направились к выходу из его комнаты. Виктор на ходу застегнул рубашку и заправил ее в брюки. «Эта комната прежней уже не будет», — шутливо вздохнул он, закрывая за нами дверь. Я подпрыгнула, ощутив легкий шлепок по моему мягкому месту. На мой возмущенный взгляд Виктор развел руки. «Не устоял? Прости».